Пункт 36. Поршневой жидкостный насос. Рассмотрим устройство этого насоса. Основной частью является цилиндр с плотно пригнанным поршнем. В нижней части цилиндра и в самом поршне имеются клапаны, открывающиеся только вверх. В верхней части цилиндра имеется отводящая труба. При движении поршня вверх вода из резервуара под действием атмосферного давления поднимается вверх, открывает клапаны и заполняет цилиндр. При движении поршня вниз вода, находящаяся под поршнем, закрывает нижний клапан, поэтому под давлением воды открывается клапан в поршне, и вода поступает в пространство над поршнем. При последующем движении поршня вверх вместе с ним поднимается вода над поршнем и выливается в выводящую трубу. Далее все повторяется. Такой насос применяется в колонках, на судах, для откачки воды из трюма, в огороде для подъема воды из колодца.